Аронник, змееголов. Аронник, пятнистый. Арум макулятум. Три красных ягоды найдите, со стебля, мама, их сорвите, при первых петухах сожгите, чтобы мой дух не мог блуждать. Элизабет Сиддл. Наконец. Из всех весенних цветов аронник пятнистый, пожалуй, один из самых необычных. Он не может похвастаться эффектными красочными цветками, которые у нас ассоциируются с летним сезоном. Вместо этого аронник в просторечии известен в некоторых районах как «лорды и леди» из-за его двуполой природы. Из его центра вырастает большой цветочный шиш, мужская часть, называемая початок, защищенная бледно-зеленым модифицированным женским листом, называемым покрывалом. Часть «пинт» в названии является сокращением от «пинтел», что по-староанглийски означает «пенис». Цветок лучше всего растет в лесистых районах или вдоль берегов рек и является хорошим показателем здоровой и богатой питательными веществами почвы. По этой причине немцы верят, что там, где он расцветает, много духов леса, и они довольны. По части опыления растение полагается на мух, поэтому для их привлечения крошечные цветочки початка распространяют запах гниющего мяса. Само растение также нагревает воздух вокруг себя, чтобы стать еще привлекательнее. В исследованиях еще в 1777 году было отмечено, что оно может повысить температуру вокруг себя на несколько градусов, вплоть до 15 градусов Цельсия. Осенью початок покрывается гроздями ярко-красных плодов. Они, как и корень растения, содержат араин, едкий токсин, который придает растению горький вкус и вызывает длительное жжение и образование волдырей на коже. Однако едкий характер не помешал ему служить моде в течение сотен лет. Его корни содержат довольно много крахмала, и поэтому в елизаветинские и якобинские периоды превозносились как одно из лучших средств для придания жесткости кружевным оборкам и прочим деталям одежды. Его любила знать, и, скорее всего, ненавидели прачки, которым приходилось с ним обращаться, так как содержащаяся в нем кислота разъедала кожу рук и вызывала ожоги. В более ранние века аронник применялся в погоне за красотой еще шире. Тратула, средневековая рукопись, в которой перечисляются различные косметические процедуры для европейских женщин, превозносит это растение как идеальное отшелушивающее средство для отбеливания грубой кожи. К счастью, перед использованием его рекомендовали вымачивать в течение 5 ночей, меняя воду каждое утро. Эта процедура вряд ли совсем устраняла токсичные вещества, содержащиеся в растении, но, несомненно, спасла от ожогов многих женщин. Стремление к красоте на протяжении всей истории человечества приводило женщин и мужчин к использованию многочисленных растений и растворов, которые приносили столько же неудобств, сколько и красоты. Наряду с экстрактом белладонны, который женщины закапывали в глаза, чтобы расширить зрачки и сделать взгляд привлекательнее, сок щавеля был популярным средством для смягчения кожи рук и удаления веснушек, хотя щавелевая кислота могла нанести серьезный вред коже. А в 1896 году в рамках воспитания молодежи в семье и обществе было рекомендовано использовать мыло, содержащее, среди прочих ингредиентов, 1/4 унции масла горького миндаля, иными словами, цианид. Другой представитель рода аронник, драконий аронник или драконкулюс обыкновенный, визуально похож на аронник пятнистый, но имеет темно-фиолетовую полосу и удлиненный початок, который напоминает голову дракона. Римляне и древние англосаксы верили, что если выпить корень этого растения с теплым вином, оно излечит от укусов змей. И даже в XVI веке растение все еще использовалось в качестве защиты от присмыкающихся. Змеи не приблизятся к тому, кто носит с собой драконов.